а Манберг подскочил на стуле. Тотчас же раздался громовой бас. «Ха-ха-ха!» Дверь распахнулась. «Ха-ха-ха!» «Сидит, умывается! Ха-ха-ха!» «Думаю, как ты будешь умываться, если на хвост тебе наступлю?» «Ха-ха-ха!» Вошел дородно, наголо обритый мужчина. «Елена Александровна, здравствуйте!» «Иван Максимович, здравствуй!» «Здравствуй, Лука!» Всем по очереди потряс руки вошедшим. «С кем имею честь?» — обратился он к Манбергу. «Манберг Густав Евгеньевич, инженер. Приятно, очень приятно. Городской голова Роман Захарович Баранов. Люся, распорядись, пожалуйста, подать прибор», — сказал Иван Максимович, придвигая к столу свободно стул. «Давно ли из Иркутска, Роман Захарович?» «А вчера, только вчера. Дела твои в суде проверил». «Хороши. На днях жди решения. Был у губернатора». «Ну и что?» «Да ничего. Во всем оказал содействие. Встречался с высокопросвещенным Василием. Привет тебе и супруге твоей передавал». Иван Максимович наклонил голову. Баранов повернулся к Манбергу. «Вы по какому делу, Густав Евгеньевич, пожаловали к нам?» «Вас ожидаю. Я командирован Министерством путей сообщения. Изыскивал окончательный вариант железнодорожной трассы». «Так», — испытующий посмотрел на него Баранов, словно что-то вспоминая. «И кто же строит ее, какими средствами?» «Как то?» «Казна. Государство. А кишка не тонка?» «В Иркутске ходят разговоры другие. Собери под скребок все железо в России. Не достанет, чтобы протянуть такую махину». Баранов так и ел глазами Манберга. «На поклон к загранице пойти придется, а? Кому там за железо кланяться?» «Ерунда», — побагровел Манберг, чувствуя на себе тяжесть взгляда Баранова. «Неуместные разговоры. Хватит в России железа. А мне припоминается, вроде твою фамилию называли в Иркутске. В докладе государю записано. Там, где за чужим железом на коленочках ползти советуется. А? Часом с заграничными фирмами ты не связаны? Шутить изволите». «Шутить, говоришь?» Повертываясь и ловчее примащиваясь к столу, промолвил Баранов. «Не люблю всяких финтильщиков. Что есть, то есть. Стой твердо». И, распластывая жареного гуся, спросил. «Ну ладно, значит, железа хватит. А вашего брата, как инженеров, тоже приглашают заграничных?» «Не обладая необходимыми сведениями, чтобы вам точно ответить», — замялся Манберг. «Опять зафинтил, зафинтил, милочек. Ха-ха-ха. Ну как, припер я тебя здорово? Ха-ха-ха. Когда будем лицезреть здесь начало работы?» «Необходимо решение городской управы об отводе принадлежащей городу земли». «Ага, можно». С аппетитом, обсасывая гусиное крылышко, сказал голова. «А где вам требуется наша земля?» «В основном на каблуке. Под вокзальные постройки и дальше узкая полоса вдоль города под полотно». «Что?» — Баранов ударил ладони по столу. «Деповщина? Слесаря? Дымом, мазутом поганить город? Не дам. Всякая сволочь, мастеровщина, шпана наедет, не дам!» «Позвольте!» — от неожиданности поперхнулся сухариком Манберг. «Как же не дадите?» «А вот так, очень просто, не дам, веди левым берегом. Но, Роман Захарыч, там же болото. Засыпешь, и лишняя петля. Кому? Тебе?» «Пусть лучше тебе, чем мне. Ха-ха-ха».